Майор, между тем, отыскал в шкафу большую тетрадь в картонной обложке, став спиной к Борискину, разложил ее на столе, полистал и прочел что-то такое, отчего в лице его выразилось удивление. Сделав какую-то пометку, он пододвинул тетрадь Алехину. Капитан уже догадался, что это форма 4, книга учета личного состава. Продолжая разговаривать с Борискиным, Алехин прочел: «Водитель, ефрейтор Борискин Сергей Александрович, 1912 года рождения, беспартийный, образование 4 класса, в плену и под оккупацией не был. В 1936 году судим по статье 162 пункт Д на 5 лет». Статья 162 Уголовного кодекса РСФСР того времени предусматривала уголовную ответственность за хищение имущества. Награды: медали за боевые заслуги и за оборону Москвы. Отметку о судимости майор отчеркнул сбоку карандашом. Когда Алехин, просмотрев запись о Борискине, глянул на майора, тот, колыхнув грузный живот, понимающе вздохнул. «Значит, сегодня вы никого не подвозили», — продолжал Алехин. «Нет, никого за всю дорогу. Припомните получше». «Чего тут припоминать-то?» — обидчиво сказал Борискин. «Один ехал, зачем мне врать?» Чего от него хотят, он не мог понять, предположил же поначалу совсем иное. Уже несколько лет он был в основном чист на руку, но сегодня, на рассвете, перед поездкой в Мариамполь, как на грех не удержался, и когда кладовщик отвернулся, сунул в кузов под мешкотару коробку с американским пеленым сахаром. Сделал он это не от того, что его тянуло украсть или выпить, страдая желудком, он пил редко и мало, а просто потому, что кладовщик этот с шоферами и солдатами беспричинно грубый перед начальством лисил, имел славу бабьего угодника, частенько выпивал и ходил в офицерском обмундировании, словом, преуспевал. Сахара же у него было несколько вагонов, и, по понятиям Борискина, он не мог не воровать. И вот стоило после стольких лет праведной жизни украсть, как его попутали. Так он решил, когда вызвали к начальнику склада. Он был уверен, что Алехин из военной прокуратуры попался. И как же это могло получиться? Видеть его никто не видел, в этом он не сомневался. Сахар же был продан барыгам в Мариамполе. А оставшиеся 200 грамм, завернутые в тряпочку, спокойно лежали в кабине под сиденьем. И неужто дознались? Он и придумать не мог, как не мог понять, какое отношение к краже сахара имеют вопросы этого капитана. Алехин казался ему прожженным хитрецом. Издалека подъезжает. Подвозить же по пути пассажиров запрещалось. А колымить тем более, по головке за это не гладили. И Борискин все отрицал, сразу решив, что признаваться не следует. И, начав врать, он врал все дальше. А вежливость Алехина, та самая вежливость, которой Борискину в жизни перепадали жалкие крохи, еще более настораживала его. Алехин же старался уяснить себе, почему Борискин лжет, с какой целью. Он с самого начала полагал, что неизвестные офицеры были случайными пассажирами машины И-1-7215, и Борискин интересовал Алехина только как источник получения хоть каких-либо сведений об этих офицерах для их дальнейшего розыска.